905-й день в мире Содома, утро, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Так уж получилось, что никакой большой войны наше воинское единство сейчас не ведет. А вот госпитальное хозяйство в 30-м царстве функционирует на форсированных оборотах. Как оказалось, гипнопедическое обучение – это не монополия цивилизации пятого уровня. Если дух фонтана и дух города действуют согласованно, они способны транслировать учебную программу хоть на все ванны сразу. И ментограммы дух города тоже снимать умеет, причем незаметно для донора, потому что как иначе он мог бы подстраиваться под вкусы самых разнообразных своих квартирантов. Немного от того и от этого, и от меня тоже немного. Вот и получается грубая ментальная болванка с русским культурным кодом и ощущением наступившей свободы. В основном потребителями этого продукта были женщины старших репродукционных возрастов, которых Лилия направляла в 30-е царство для экстренной поправки изношенного здоровья. Самостоятельно дальше они ничего передать не смогут или передадут в сильно искаженном виде. Каждой такой женщине с искусственно имплантированной заготовкой культурного кода необходима напарница. В идеале лучшая подруга советско-российского происхождения. И вот сегодня я ожидаю из 76-го года первое пополнение, зачерпнутое из того социального слоя советского общества, о котором вам не расскажут в программах «Время и новости», как о знатных доярках и комбайнершах. Такое явление есть, и если не сменить направление движения к справедливому обществу, наверное, будет всегда, даже при том коммунизме, какой описывали Ефремов и Стругацкий. Потому что так всегда бывает, когда автор социальной модели видит только массы, но не замечает среди них живых людей. У Ефремова это не так очевидно, но тем не менее от земного общества, описанного в «Туманности Андромеды», изрядно попахивает методами царства света, так сказать, в благих целях. А у Стругацких повальное бездушие и равнодушие проходит красной нитью через все романы. Если вы, такие прекрасно душные поклонники невмешательства, способны перешагнуть через целую планету-гиганду, то наверняка переступите, не заметив и через чью-то отдельную судьбу. Лес рубят, щепки летят. И имя тем щепкам — Легион. А я наличие такого явления в построенном мной обществе не хочу, тем более вопрос, что я строю, сейчас становится первостепенным. За тех девушек, которых мне сосватал просто Леня, я отвечаю не меньше, а даже больше, чем за освобожденных мной остроухих и лагерниц бывшего царства света. Они для меня свои, и этим все сказано. Именно по их настроениям, как по камертону, я должен сверять правильность своих движений по социальной части. Люди не щепки и не скотина на откорме, людям нужна семья. Кстати, кто-то из классиков сказал, что семья – это ячейка общества. Энергооболочка подсказывает, что это был Энгельс. Ставим этому кадру плюс, умная мысль, но не полная. Семья, как ячейка общества, должна быть напрямую связана с таким понятием, как дом, что означает такое место, где ты родился и вырос, куда хочется вернуться, потому что там тебя любят и ждут. А если возвращаться не хочется, то это уже не дом, и семья не семья. Квартира в человейнике — это не дом, а его эрзац различной степени приближенности к идеалу. Настоящий дом может находиться только на земле. Семьи, живущие в домах на земле, — это корни цивилизации, а все остальное — ее крона. Срежь крону, корни дадут новые побеги. Выдерни корни, и крона вскоре засохнет. Переселяя колхозников из деревень в поселки городского типа, Хрущев выдирал у народа из земли корни. Последующие беды по части демографии Советского Союза и Российской Федерации в числе прочего, проистекают из этой причины, а уже она берет начало в умственных европейских социалистов-утопистов середины XIX века, уверенных в том, что истинно справедливого общества невозможно добиться без разрушения семьи и перевода общества на казарменное положение. И тогда и Энгельса стоит понимать так, что семья – это ячейка старого общества. Мол, разрушим ее, загоним людей в казармы, и тогда наступит настоящий коммунизм. У казарменных людей нет дома, даже в эрзац-форме, и, соответственно, нет семьи. Воспроизводство такой популяции может осуществляться либо при помощи беспорядочных половых связей, что обычно не обеспечивает даже простого замещения поколений, либо организовано на репродукционных фермах, производящих новые поколения казарменных людей. Такую картину мы наблюдали в мире Содома среди остроухих и в Царстве Света. Ни там настоящим коммунизмом даже близко не пахнет. Что-то похожее на коммунизм, точнее, на очень-очень развитой социализм, построили в Галактической империи. По словам Сати Бетаны, которые распознаются мной как непреложные истины, на предоционных фермах там размножаются только сипхи, горхи и боевые хуман-горские гибриды. И то лишь потому, что эти сконструированные древним сервисные виды не приспособлены к другой форме воспроизводства, и в противном случае просто вымрут, а этого никто не хочет. Но никаким бездушием и равнодушием тут даже не пахнет. На воспитание подрастающего поколения и его гуманизацию империя бросает свои лучшие педагогические ресурсы. А будущие штурм пехотинки с самого рождения считаются приемными детьми императора и императриц. Все граждане империи равны, вне зависимости от происхождения и видовой принадлежности. И если кто-то был ущемлен от рождения, недостающий он, по возможности, должен получить в процессе воспитания. Моя социоинженер Риоли Лан, ознакомившись с командой нового Табола, сделала вывод, что имперские сипхи в своем поведении больше напоминают человеческих подростков, а не сипх из кланов. А цивилизованные горхини значительно общительнее и эмоциональнее своих диких сестер. Что касается так называемых старших рас, то есть людей, темных и светлых эйджел, то они размножаются либо традиционным для себя способом, либо при помощи генетических банков, где хранится наследственный материал павших героев, в том числе и давно минувших времен. Эйджел растят свое потомство и чистокровно, и метисов в больших семьях-кланах. Только темные, которые не сидят на месте, в семилетнем возрасте отдают своих детей в школу-интернаты. А дети светлых в обязательном порядке посещают ближайшие общедоступные школы, где на общих основаниях учатся все, кто способен освоить их программу. И только в семьях обычных людей традиционные отношения прихрамывают на обе ноги, потому что только четверть из них, с нашей точки зрения, являются полными. А у всех остальных мужчина либо явление приходящее, либо отсутствует полностью, поскольку его заменяет генетический банк. Как я понимаю, не разваливается эта система только потому, что, подобно эквилибристам на канате, ее баланс поддерживают миллионы социоинженеров из числа светлых эйджел, мгновенно принимающих меры, если в любой из семей что-то пойдет не так. Облегчает им эту работу то, что детей в империи заводят не молодые девчонки сразу после школы, а гражданки с заслугами, в том числе отставные офицеры и рядовые штурм-пехотинки, уже прошедшие первую стабилизацию старения и способные отработать в семье и за маму, и за папу. Мне такая система подходит только частично. Нет у меня сейчас ни большого количества социоинженеров, как и достаточного количества женщин-отставниц с жизненным опытом, выслуживших по 20 лет в первой линии и прошедших после этой службы полное омоложение. Все это будет потом. Но жить-то надо сейчас. В том числе и тем 500 девушек и молодых женщин, первая партия, что в настоящий момент толпятся на другой стороне только что открывшегося портала. У многих из них животы разного размера, у других в руках запеленутые свертки, плоды несчастной любви, а может и случайных связей. И почти у всех маленькие фанерные чемоданчики, в которых и без рентгена, понятно, нижнее белье и мыльно-рыльные принадлежности. Истинный взгляд говорит, что контингент для выполнения поставленной задачи вполне пригоден. У всех среднее образование и вполне российско-советский культурный код. Только прежде чем пускать этих же девушек в дело, их требуется приютить и хотя бы немножко душевно отогреть. А еще подлечить тех, кто в этом нуждается. У кого-то застужены, а то и отбиты почки. Кто-то словил трудновыводимую венерическую инфекцию, а у кого-то из-за жизни в неремонтировавшей 30 лет общаге-бараке в организме поселились зловредные туберкулезные бациллы. Рядом со мной стоит просто Леня. У него тоже инсталлирован истинный взгляд, и он также видит контингент насквозь. Поначалу спокойный и даже улыбающийся, по мере проявления картины во всех цветах и красках, он начинает наливаться дурной кровью, постепенно набираясь слепой ярости, как носорог. Но гнев его направлен отнюдь не против этих молодых женщин, а против реципиента и всех его подхалимов, допустивших появление в советском обществе такой социальной прослойки, как бы уравновешивающиеся холеные и самодовольные морды самых разнообразных товарищей Гришиных, мол, если средняя температура по больнице нормальная, тогда не о чем беспокоиться. «Спокойно, Леня», — сказал я. «Есть мнение, что весь подобный проблемный контингент я у тебя заберу без остатка, и еще будет мало. Такие у меня теперь пустующие просторы и работа не в проворот. Твоя задача — сделать так, чтобы на их месте не образовалось новой нищеты. Ты лучше вместо оказания безвозвратной во всех смыслах помощи странам Африки и Азии направь финансовые потоки в собственную глубинку. На ремонт школ, дорог и общежитий, на поддержку колхозов, досуха высосанных предыдущей системой. Иначе по факту эти места продолжат у тебя генерировать нищету, спасающиеся бегством в город, пока полностью не обезлюдят. И кто потом будет тебе кормить страну? Канадский фермер? Нет уж, пришло время внутреннего сосредоточения, чтобы с каждым годом жить в маленьких райцентрах и деревнях становилось лучше и веселее. Нужно сделать так, чтобы везде был свет и газ, вместо того, чтобы гнать его по дурацким трубопроводам в Европу, чтобы по телефону без проблем можно было дозвониться куда угодно, чтобы телевизор в деревне показывал не хуже, чем в Москве, а посылторгом колхозник мог бы заказать себе на дом любую фигню, вплоть до мебельного гарнитура. Справишься — будет тебе Советский Союз, который простоит еще 1000 лет. Не справишься — пукнуть не успеешь, как при всех прочих равных наступит 91-й год. И будут по телевизору показывать танец маленьких лебедей. Леня хмуро посмотрел на меня и сказал, что у них, в том мире, который обустраивали самые старшие братья, все было так или почти так, и он даже не предполагал, что в основном потоке все настолько плохо. Африка с Азией в самом деле привьются. Свои проблемы надо решать, попутно окорачивая распоясавшуюся за последние годы партийно-административную комарилью, у которой в настоящий момент доминируют только два свойства – вороватость и прожорливость. Особенно сильно это поветрие в жирных курортных местах, где деньги сами падают с неба. Но это не обязательно. Случается подобное и в маленьких городках Нечерноземья, где набольший начальник обкладывает данью все, что приносит деньги на его территории. от киосков по продаже мороженого до похоронных бюро, а потом часть собранного передает наверх. Это называется делиться. И там, где заводится подобная система, пышным цветом расцветает обвешивание покупателей, взятничество, оплата услуг мимо кассы и прочие явления, трактуемые Уголовным кодексом как экономические преступления. Это еще кооперативное движение в самом зачатке. По мере его развертывания аппетиты у местных деятелей возрастут многократно, несмотря на то, что советская Фемида сурова, и в случае поимки, а точнее провала крыши, а лоб виновному мажет зеленкой беспощадно. Судя по настрою генсека, пройдет еще немного времени, и мир вздрогнет от размаха и жестокости новой волны репрессий, и аббревиатуру АБХСС будут произносить с тем же ужасом, что раньше НКВД. А моя орбитальная сканирующая сеть еще и подскажет следственным органам, где выгоднее копать. С другой стороны от меня стоит птица. Она тоже в ужасе. Ибо ее советские родители происходили из вполне благополучного слоя творческой интеллигенции, и обиженных, оскорбленных, попадающих им время от времени, старались не замечать. «Значит так», — сказал я на ухо своей главной названной сестре. «С сего момента и до тех пор, пока эти девушки не отправятся к основному месту службы, они твоя и только твоя забота. Сейчас остроухи отведут их в казармы, а дальше ты сама. Дух города уже проинструктирован, так что невидимые слуги будут помогать молодым мамашам со всем тщанием и рвением. И не вздыгай так трагично, потому что никому другому я эту задачу поручить не могу». Ты у нас главная вытирательница сопливых носов. Вот и действуй в соответствии со своими полномочиями. Отогревай душевно и показывай этим девочкам, что теперь они действительно среди своих. Впрочем, завтра, послезавтра и в последующие дни будут прибывать и дополнительные контингенты. Так что терпи, названная сестрица, ибо кому сейчас легко?